Глава 43. Меткость. Я догадалась, что последнее объяснение Эникита о том, что главное не меткость, а концентрация и контроль над своей магией, было адресовано главным образом мне. Что ж, надо попытаться последовать его совету. В следующей тройке в цель не попал никто. Постепенно дошли до последних в студенческом строю. Сначала метнул Кенни. Благодаря подсказкам от Райдена, его сюрикен пронзил защитный экран и вонзился на границе желтой и зеленой зоны. «Тройка!» — хохотнул оборотень Харп. «Четверка!» — возразил Кенни. «Четверка с минусом!» — вынес вердикт преподаватель. «Следующий!» — подошел он к очередному студенту. Тот волновался настолько сильно, что у него даже дрожали руки. Запущенный им сюрикен пробил защитное поле, но так и не вонзился в мишень, отскочил, вспыхнул и рассыпался в пепел. «Перестарался парень. Двойка», — бесстрастно прокомментировал Эникет. Теперь очередь дошла до меня. «Ну же, студентка Морозова, берите ваш сюрикен и попытайтесь выполнить задание», — одобряюще махнул мне Эникет. На мне скрестились взгляды всех присутствующих. «Ее не было на прошлом занятии, поэтому перед зачетом нужна тренировка», — вышел вперед Райден. «Не согласен», — заупрямился этот кот. «Вчера вечером она продемонстрировала впечатляющую магическую мощь. Я был тому свидетелем. А сейчас я особо подчеркнул, что для выполнения задания нужна не ловкость, сноровка или сила, а лишь концентрация на своем магическом потоке. Она из безмагического мира, где о потоках лишь слагают легенды», — продолжил защищать меня куратор. Теперь мне стало ясно, почему Райден подошел с объяснениями не ко мне, а к Кенни. Он вообще не ожидал, что от меня потребуют метать сюрикен наравне с остальными. И теперь был возмущен до глубины души. «Вы недооцениваете свою подопечную», — не сдавался Эникет. «Уперся, как какой-то кот-баран. Заехать ему, что ли, пяткой в лоб в своей постели? А потом: «Ой, простите, я недооценила длину кровати». «Это не педагогично — требовать от студентки выполнения действий, которым вы ее не обучили», — высказал ему Райден. Студенты аж затаили дыхание, предвкушая суровую реакцию профессора. «Хватит, не надо спорить», — пресекла я эту словесную перепалку. «Сейчас я возьму свой сюрикен». Внутри все кипело от возмущения и вместе с тем накатило осознание, что моя искрящаяся магическая энергия не выходит за контуры тела. Она оставалась внутри и подчинялась моему контролю. Я даже не сдвинулась с места. Махнула рукой воображаемым кинжалом, отпарывая верхнюю пуговицу с камзола Эмильена, и еще одним взмахом метнула ее в свою мишень. Прямо через весь зал, под острым углом. «Фантастика!» Кто-то потрясенно присвистнул, когда мой метательный снаряд вонзился ровно в центр яблочка. В душе всколыхнулась гордость. Я сделала! Я смогла! А потом повисла странная тишина. Все почему-то уставились на Эмильена, лицо которого пошло алыми пятнами, а Райден с Эникетом просто опешили. «Это не считается!» — выдавил из себя эльф. Я решила, что он про мою меткость, и даже открыл рот, чтобы возразить, но меня опередили. «Не отнекивайся, принц. Многие слышали, как ты признался ей в любви в столовой и позвал замуж. А сейчас позволил ей оторвать у тебя часть одежды. Все по Лейраэль, вашему кодексу чести. Ритуал соблюден. Так что ты попал, мужик. Придется жениться», — хохотнул оборотень Харп. «Я ничего ей не позволял», — эльфийский принц испепелил меня взглядом. В этот неловкий момент я почувствовала себя брачной аферисткой. «Ты это своим ушастым друзьям будешь объяснять», — оборотень небрежно повел плечом. Пока не началась драка, Эникет наконец-то отмер и решительно выступил вперед. «Морозова, 5? Молодец. Нуар, свои эльфийские традиции будете обсуждать в других местах, а не на моих занятиях. Харп, еще одно слово, и я отчислю тебя со своего факультета». «Еще задания будут, профессор?» — спросил его Райден таким ледяным тоном, что даже мне захотелось поежиться. «На этом все. Свободны», — отчеканил Эникет. Вот и позанимались.